был полной противоположностью от умора. Он был неподвижен и строг, непримиримо враждебен любому обобщающему рассуждению, неприязнен ко всему иноземному. Он застыл в своей приверженности к слепому обычаю, к священной исконности, а ведь при этом он был гораздо моложе, чем онский бог, и, следовательно, древнее оказалось в данном случае, как это ни парадоксально, гибким и дружественным миру, а новые — несгибаемо кошным. Поскольку же карнакский Амун-Кошу смотрел на успех, который имел при дворе Атум-Ра-Гарахте, Иосиф чувствовал, что тот косо смотрит и на него, чужеземца, исполняющего обязанности слуги и чтеца царедворца. И, учитывая свои выгоды и невыгоды, он вскоре пришел к заключению, что солнечная природа Ра благоприятна ему, а природа Амуна неблагоприятна, и что эта неблагоприятность требует от него большого такта. Ближайшим к нему воплощением природы Амуна был спесивец Дуду, смотритель одежный. Что тот любил его никак не больше, чем себя самого, а значительно меньше, было с самого начала достаточно ясно. Невозможно передать, сколько сил ушло у сына Иакова за все это время, за долгие годы, на этого степенного карлика. Как старался он, держась отменно учтиво не только с ним, но и с той, что охватывала его одной рукой, с его супругой Цесет, занимавшей в горе невысокое положение, и с его длинными, но уродливыми детьми Эсези и Эбеби, умиротворить его, расположить к себе, как тщательно избегал хотя бы в малейшей степени его ущемить. Кто сомневается в том, что при отношениях, сложившихся у него с Потифаром, благодаря определенным услугам согревающего отрадного свойства, Иосифу ничего не стоило оттеснить Дуду и стать самому смотрителем платья. Ведь господин был только рад лишнему поводу приблизить его к своей особе, и можно даже с уверенностью сказать, что он без всяких просьб по собственному почину предлагал ему должность главного гардеробщика, тем более что этого чванного карлика, как Иосиф заметил, а еще раньше заключил по неприязни к Дуду верного управляющего, Петепра совершенно не выносил. Но столь же решительно, как и скромно, Иосиф отклонил это предложение, во-первых, потому что, готовясь к деятельности обобщающего характера, он не должен был брать на себя новых обязанностей личного слуги, а еще, как он подчеркнул, потому что не хотел и не мог заставить себя перейти дорогу этому достойному человеку. И вы думаете, карлик его отблагодарил? Ничуть не бывало. В этом отношении Иосиф дал волю ложным надеждам. Враждебности, которую проявил к нему Дуду, в первый же день, нет, в первый же час, когда попытался расстроить сделку с измаильтянами, нельзя было ни преодолеть, ни хотя бы только смягчить ни вежливостью, ни деликатностью. И кто хочет понять подоплеку движущие силы всей этой истории, тот при объяснении столь упрямой неприязни не остановится на том, что наш египтянин, будучи страстным приверженцем своей партии, не мог примириться с покровительством иноземцу и ростом его значения в доме. Нет. Тут, несомненно, нужно принять во внимание и те своеобразные волшебные средства, благодаря которым Иосиф оказался полезен господину и расположил его к себе, средства, с которыми Дуду довелось познакомиться. Они были ему крайне ненавистны, потому что в них он усматривал умаление своей полноценности и тех преимуществ, что составляли гордость и оправдание его низкорослой жизни. Иосиф об этом тоже догадывался. Он не скрывал от себя, что в тех же тайных глубинах души, где ему удалось ублажить одного, он своей речью в Финиковом саду чувствительно ранил другого. И что значит, он все-таки, вопреки своему желанию, этого карлика супруга задел? Поэтому-то он и был так обходителен с женой и с потомством Дуду. Но все было тщетно. Тот всячески, снизу вверх, выказывал Иосифу свою недоброжелательность, что особенно удавалось карлику, когда он с достоинством ревнителя старинных обычаев подчеркивал порочность хабирского происхождения Иосифа. За столом, когда старшие слуги дома и в их числе Иосиф, ели свой хлеб вместе с управляющим Монт-Кау, Дуду с важностью втянув свою нижнюю губу под крышу верхней,